Таксист Мартин Борман. В одной из бесед с Генрихом Мюллером Штирлиц мимоходом упоминает, что Мартин Борман на своем автомобиле довез его до дому. Сам по себе этот факт выглядит странно. Второе лицо государства помогает добраться до дому скромному офицеру СС. Что он, девушка, которую нужно проводить, чтобы на нее не напали хулиганы? Хотя проблема не в этом, а в элементарных требованиях конспирации. Ну, не мог так поступить реальный разведчик.